Глава 12. У мельницы. Джафар сказал не без опасений. «Госпожа моя, не кажется ли вам, что поступки ваши становятся все рискованнее? Если один раз вам повезло, это еще не значит, что вести будет всегда». Ольга еще раз взвесила на руке старую охотничью флягу, без всякого труда раздобытую в одной из кладовых, где подобного хлама валялось немного, круглую и плоскую, из луженой меди, украшенную скудным узорчиком в виде листьев неведомого растения. Судя по простоте, это было изделие провинциальных мастеров, а не городская работа. С усилием вставила толстую пробку, вновь выдернула. «А почему ты решил, что дело именно в везении?» — задумчиво спросила она. «Ну, откуда вас, любезный мой, эта трусость?» — поинтересовалась Ольга. «От долгой жизни», — честно признался Джафар. «Когда живешь долго, к этому как-то привыкаешь, знаете ли. А вдруг не получится?» «А вдруг и получится», — весело сказала Ольга. «Но вот не нравится мне, что в двух шагах от моей мельницы обитает подобная тварь, и все тут. Попробую что-нибудь сделать. Ты за дорогой следишь?» «Обижаете. Постоянно». Джафар закатил глаза, словно к чему-то прислушивался. Коляска уже в полуверсте. Ничего до сих пор не произошло. Спокойно едет. Он встрепенулся. А вот неподалеку от мельницы... «Сама чувствую», — оборвала его Ольга. Она присмотрелась. Сквозь крышу мельницы, где они разместились на чердаке, сквозь деревья и густой кустарник. 6 человек не спеша приближались и вскоре оказались уже у самой дороги, привычно укрывшись за ближайшими к ней деревьями. Кое-кого она узнала без труда. «Ага, пистолет за поясом, ножи посверкивают, а один...» Облегченно вздохнув, сбросил с плеч тяжеленный, сразу видно, хотя и небольшой мешок, явственно звякнувший чем-то металлическим. «Надо полагать, прихватили с собой что-то вроде печных колосников, чтобы привязать к ногам жертв, когда на дно отправлять будут». Ольга перевела взгляд на дорогу. Бричка катила не быстро и немедленно. Судя по выбранному аллюру, кучер был опытный и заранее рассчитал, как преодолеет длинную дорогу. Генерал Друбецкой выглядел понурым и невыспавшимся и производил впечатление человека, полностью ушедшего в себя. Ну, а на лице у кучера не было ничего, кроме привычной дорожной скуки. Оно мгновенно изменилось, когда на дорогу высыпали Васька без с товарищами. Прежде чем кучер успел натянуть вожжи, на них уже повисли с двух сторон разбойнички, раздался пронзительный посвист, и все остальные кинулись к генералу. Тот, пребывая в расстроенных чувствах, слишком поздно попытался схватиться за эфес сабли, и обоих одолели, вытащили из брички с поразительной быстротой. Дальше не было нужды смотреть. Ольга кинулась к шаткой лесенке и, пачкаясь многолетней пылью, спустилась вниз, в мучной туман. Пробежала к двери мимо грохочущих жерновов. Выскочила наружу, как оказалось, в самую пору. На головы генералу и его кучеру успели накинуть мешки. И Васька бес, серьезный и сосредоточенный, уже тянул из сапога кривой широкий нож. Лезвие отточенное и ухоженное сверкнуло на солнце. Судя по всему, беса наставляли действовать быстро и решительно. Он даже не пытался, вопреки своему всегдашнему обыкновению, сыпать прибауточками и насмехаться над очередными пленниками. Ольга выпрямилась, покрепче утвердилась на ногах, собрала силу, как уже умела, и незамедлительно обрушила ее на разбойничков, так и не успевших к ней обернуться. Ничего вроде бы не произошло посреди ясного солнечного утра. Но шестеро, словно огретые по темечку некой невидимой тяжестью, враз опустили руки, замерли, легонько пошатываясь, с видом совершеннейшего отупения. Злобная веселая радость играла в ней, как пузырьки в бокале хорошего шампанского. Ольга быстро отделила подвергшихся нападению путников от нападавших и, грубо подталкивая движениями поднятых ладоней, погнала разбойников к берегу. Пятеро шагали послушно, не доставляя хлопот, а вот с Васькой бесом временами приходилось повозиться. Ольга ощущала явное сопротивление, идущее словно бы не от беса, а от некой малой точки. Слышала странное повизгивание, недовольное, скрипучее. Ох, похоже, не врали насчет табакерки. Что-то мелкое, но сильная и назойливая, изо всех сил пыталась ей мешать, чем напоминала комара, вьющегося в темноте над ухом. Она даже ощутила явственный укол в ладонь, весьма болезненный, и, рассердившись, показала все, на что способна. Невидимой, жесткой сетью теснила шестерых к берегу, одновременно послав в глубину нечто вроде окрика. Прозрачная зеленоватая вода потемнела. Что-то обширное поднималось к поверхности, тяжело клубясь и разрастаясь. И над водой лохматыми языками поднялась тварь. При дневном свете она была столь же бесформенной, как давеча ночью. Клубы тяжелого мрака, в котором вязнул взгляд. Колыхание темных струй, вызывавшее омерзение где-то под ложечкой, а потом эти струи накрыли шестерых, и на берегу на несколько мгновений водрузилась странная фигура. Огромная черная клякса, из которой торчали шесть черных подобий человеческих фигур. Затем все это слилось в один ком, который, еще недолгое время полежав, стал широким потоком утягиваться в реку, удивительно напоминая выливаемую из ведра краску. Поток лился медленно, отяжелело, сыто. Ольга, не глядя, протянула назад руку и, ощутив тяжесть баклажки, направила ее горлышком к реке. Напряглась и сосредоточилась. Она и сама не могла бы объяснить, что сейчас проделывала. Словно бы старательно тянула удочку, на которую клюнуло нечто тяжеленное, слабо сопротивляющееся, ничего похожего на яростный отпор сильной рыбы. Черная струя, появившаяся из реки, потекла в горлышко баклажки, сразу начавшей холодеть. Пальцем было зябко, но, в общем, можно и вытерпеть. Сколько это продолжалось, определить было трудно, тем более, что черная струя сопровождала свое плавное течение странными полузвуками, полуощущениями, для человека неприятными и порой даже болезненными. Так что время от времени приходилось зажмуриваться и затыкать уши мысленно. Наконец и это кончилось. В руках у Ольги осталась тщательно закупоренная медная баклажка, потяжелевшая так, словно ее залили живым серебром, сиречь ртутью до самого горлышка. И что-то внутри словно бы бурлило, колыхалось, и в ладони появились непонятные покалывания. Плотно вставив пробку и забив ее ладонью изо всех сил, Ольга облегченно вздохнула, словно свалила с плеч тяжеленную ношу. Явная гордость с собой присутствовала, что уж там. За спиной, не без сарказма, заговорил Джафар. «Ну и что вы теперь, госпожа моя, намерены делать с этим сокровищем? Какой от него толк в нашем хозяйстве?» Ольга сосредоточенно опутала горлышко словом, как полотном, завязала узел. Ответила устало. «Как выражаются наши мужички, в хозяйстве и бечевочка пригодится. Пусть себе лежит где-нибудь в уголке. Все лучше, чем на воле». Она направилась к генералу Друбецкому и сорвала у него с головы мешок. То ли у ее заклинаний был какой-то побочный эффект, вогнавший путников во временное оцепенение, то ли они сами впали в некое подобие столбняка, но оба только сейчас опомнились, зашевелились, глянули осмысленно. Кучер, обведя окрестности недоуменным взглядом и убедившись в полном отсутствии опасности, принялся размашисто креститься. Генерал владел собой получше, но все же выглядел оторопелым. «Ольга Ивановна, да как же это? Что это? Где они?» «Вам определенно ворожит кто-то, господин генерал», — сказала она весело. «Я как раз ехала мимо, и они, должно быть, испугались конского топота. За ними ведь полиция принялась охотиться всерьез. Видели бы вы, как они порскнули в чищобу, словно зайцы из мешка». Видя, что взгляд генерала задержался на баклажке, Ольга, как ни в чем не бывало, повесила ее на пояс и продолжала самым естественным тоном. «Ну что же вы стоите? Разбойники сбежали, дорога свободна, можно и ехать». Кучер, как солдат, получивший военный приказ, проворно полез на козлы. Генерал медлил. Он озирался так, словно пытался усмотреть в окружающем некую подсказку, ответ на все странности. «Все произошло так молниеносно!» «И столь же молниеносно кончилось», — сказала Ольга безмятежно. «Вас ничто более не задерживает. Можете ехать». Она подошла к генералу почти вплотную и добавила тихо. «А там, в Петербурге, сделайте то, что намереваетесь сделать, без малейшего промедления. Убийц выдавать никакой не грех, а обязанность порядочного человека. Будь он мужиком, смело можно было бы сказать, что Друбецкой на нее вылупился». Но он, как-никак, числился среди столбового дворянства с Рюриковичами в отдаленных предках, а потому вульгарные мужицкие словечки как-то не подходили. Но все же именно так и следовало его лицо охарактеризовать. «Ольга Ивановна, я решительно не понимаю». «Все вы понимаете, господин генерал», — сказала она тихо. «Что не хотите вновь путаться с мятежом? Совершенно правильно. Но и оставлять всю эту компанию на свободе никак не следует. Они ведь решатся на что-то еще. А вы присягали государю-императору». «Да-да, я, разумеется...» Он отчаянно искал слова. «Боже мой, Ольга Ивановна! Кто бы мог подумать, но откуда вы можете знать?» «Ремесло такое», — сказала она, в общем, чистую правду, хотя и далеко не всю. «Ремесло? Но не хотите же вы сказать, что вы, столь юная барышня, из хорошего дома, состоите на службе в... Это уж слишком фантастично!» «Давайте не будем сейчас об этом рассуждать, и не стоит терять зря времени. Мало ли еще какие опасности вам могут встретиться по дороге. А в Петербург вам следует прибыть побыстрее». «Да, «Конечно же!» Генерал пребывал в совершеннейшей растерянности, и какое-то время всерьез казалось, что он намерен ей откозырять, как начальству. «И будьте уверены, все пройдет надлежащим образом. Но кто бы мог подумать?» Ольга легонько подтолкнула его к бричке, и он, растерянно мотнув головой, отвернулся. Подобрал треуголку с разлохматившимся султаном, шагнул на ступенечку, тяжело свалился на сиденье. Кучер, получив столь же недвусмысленное понукание, хлопнул вожжами и со зверским лицом прикрикнул на лошадей. Бричка резво покатила по дороге. «Кажется, меня можно поздравить с победой?» — спросила Ольга, почуяв присутствие за плечом. «Все проделано идеально, а? Сегодня они уже не смогут предпринять ничего, верно? Они ж только ночью сильны». «Совершенно верно», — с грустным видом подтвердил Джафар. «Ну, а почему такой похоронный вид?» «Уж простите, прелестница, для меня столь быстрое развитие событий — нешуточное потрясение». «Ну что вам не жилось спокойно?» Едва освоившись с наследством, ухитрились против себя восстановить не какую-то мелкоту, а... «В конце концов, я не старалась специально», — сказала Ольга. «Если вспомнить все, рассудить здраво, они начали первыми». «Допустим. Ну а зачем было лезть? Отошли бы тихонечко, в сторонку, не связывались, жили бы спокойно, извлекая все выгоды из своего нового положения. А теперь мы с вами вовлечены в борьбу, сами должны прекрасно понимать». Они не успокоятся, будут мстить. Достанется не только вам, но и неповинным прислужникам. Давненько я не попадал в такие переплеты. «Очередная мужицкая мудрость», — сказала Ольга. «Всю жизнь за печью не просидишь». «Неповинный прислужник...» С осторожной укоризной начал плести что-то, по его мнению, опровергающее примитивные умственные изыски туповатых земледельцев. Ольга не слушала. Она смотрела на спокойную воду и думала о том, что впервые в жизни убила человека, и не одного, а сразу нескольких. Нет, ведь тогда ночью она не ранила, а убила одного из разбойников». А впрочем, какая разница? И тогда, и теперь все было совершено ради спасения человеческой жизни. А убитые были отъявленными негодяями. Значит, это может считаться добрым поступком. Да и то, что Татьяну она уберегла от притязаний ночных шалунов, тоже к злым делам не отнесешь. Выходит, не стоит вешать голову, не все еще потеряно.